Марина Цветаева. Мать и музыка. Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: «По крайней мере, будет музыкантша». Когда же моим первым, явно бессмысленным и вполне отчетливым, догадывалым словом оказалась «гамма», мать только подтвердила: «Я так и знала». И тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту самую гамму. «До, Муся, до, а это ре, до, ре». Это «до, ре» вскоре обернулось у меня огромной, в половину всей меня книгой. Кингой, как я говорила. Пока что только ее кинге, крышкой, но с такой силой и жути, прорезывающимся из этой лиловизны золотом, что у меня до сих пор в каком-то определенном уединении, ундинном месте сердца, жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое сердечное дно, и оттуда при малейшем прикосновении встает и меня всю заливает по край глаз, выжигая слезы. Это «до-ре», «до-ре» и «ре-ми», «ре-ми». Мальчик Реми из «Сенс-фамиль», французский роман Гектора Мало «Без семьи». Реми, счастливый мальчик, которого злой муж кормилицы из Топие, искалеченный. С точно спиленной ногой Пие калека Перри Барберин сразу превращает в несчастного, сначала не дав блинам стать блинами, а на другой день продав самого Реми бродячему музыканту Виталису, ему и его трем собакам Кали, Зербина и Дольче, единственные его обезьяне Жоли Кёр, ужасной пьянице, потом умирающие у Реми за пазухой от чехотки. Это Ре-ми. Взятые же отдельно, до, явно белое пустое, до всего. Ре — голубое, ми — желтое, может быть, миди — полдень по-французски, фа — коричневое, может быть, фаевое — выходное платье матери, а ре — голубое — река. И так далее, и все эти далее есть. Я только не хочу загромождать читателя, у которого свои цвета и свои на них резоны. Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила. Тут же после каждого сорвавшегося «молодец» холодно прибавляла: «Впрочем, ты ни при чем, слух от Бога». Так это у меня навсегда и осталось, что я ни при чем, что слух от Бога. Это меня хранило и от самомнения, и от самосомнения, и от всякого в искусстве самолюбия, раз слух от Бога. «Твое только старание, потому что каждый божий дар можно загубить», — говорила мать поверх моей четырехлетней головы, явно не понимающей и уже из-за этого запоминающей, так что потом уже ничем не выбьешь. И если я этого слуха не загубила, не только сама не загубила, но и жизни не дала загубить и забить, а как старалась, я этим опять-таки обязана матери. Если бы матери почаще говорили своим детям непонятные вещи, эти дети, выросшие, не только бы больше понимали, но и тверже поступали. Разъяснять ребенку ничего не нужно. Ребенка нужно заклясть. И чем темнее слова заклятия, тем глубже они в ребенка врастают, тем непреложнее в нем действуют. Отче наш ежеси на небесех. С роялем «Ре-ми» клавишным я тоже сошлась сразу. У меня оказалась на удивительность растяжимая рука. 5 лет, а уже почти берет октаву, чуточку дотянуться, — говорила мать голосом, вытягивая недостающее расстояние. И чтобы я не возомнила, впрочем, у нее и ноги такие, вызывая у меня этими ногами смутный и острый соблазн когда-нибудь и ногой попытаться взять октаву, тем более, что я одна из всех детей умею расставлять на ней пальцы веером. чего, однако, никогда и не посмела не только сделать, но даже додумать, ибо рояль — святыня, и на него ничего нельзя класть, не только ног, но и книг. Газета же, мать с каким-то высокомерным упорством мученика, ежеутренне, ни слова не говоря отцу, неизменно и не видно туда их клавшему, с рояля снимала, сметала, и кто знает, не из этого ли сопоставления рояльной зеркальной предельной чистоты и черноты с беспорядочным и бесцветным газетным ворохом, и не из-за этого ли одновременно широкого и педантичного материнского жеста расправы и выросла моя ничем не вытравимая, аксиомная во мне убежденность: газеты — нечисть. И вся моя к ним ненависть, и вся мне газетного мира — месть. Если я когда-нибудь умру под забором, я, по крайней мере, буду знать, от чего. Кроме большой руки, у меня оказался еще полный сильный удар. И для такой маленькой девочки удивительно одушевленная туше. Одушевленная туше звучала как бархат и было коричневое, а так как таучер трогать, выходило, что я рояль трогаю как бархат бархатом, коричневым бархатом, кошкой, пате де валерс, бархатной лапкой с французского. Но о ногах я не кончила. Когда 2 года спустя после Александра меня родилась заведомый Кирилл Ася, мать за один раз приученная сказала: «Ну что ж, будет вторая музыкантша». Но когда первым уже вполне осмысленным словом этой Аси, запутавшейся в голубой сетке кровати, оказалась ранга, нога, мать не только огорчилась, но вознегодовала. «Нога? Значит, балерина? У меня дочь балерина? У дедушки внучка балерина? У нас, слава богу, в семье никто не танцевал». В чем ошиблась? Был один роковой в жизни ее матери бал и танец, с которого все и пошло. И ее музыка, и мои стихи, вся наша общая лирическая, незабываемая беда. Но она этого не узнала. Никогда. Узнала я. Без малого 40 лет спустя этого ее горделивого утверждения. В русском доме святой Женевьевы. Как? Расскажу в свой срок. Годы шли. Нога как будто сбывалась. Во всяком случае, Ася очень легкая на ногу, на рояле играла ужасно, совершенно фальшиво, но, к счастью, так слабо, что уже из смежной гостиной ничего не было слышно. Боюсь теперь ошибиться, но вряд ли она добросовестно, до предела растянув руку, брала больше, чем от до дофа. Рука, как и нога, была крохотная, удар мимовый, а от туши мушиная. Все же вместе, когда доходило до уха, резала его, как бритвой, мочку. «Значит, в Ивана Владимировича», — сокрушенно, но уже смирившись, говорила мать. «У него на редкость никакого слуха. Впрочем, у Асеньки как будто слух есть. И если бы можно было расслышать, что она поет, может быть, и было бы верно. Но почему она на рояле так фальшивит?» Мать не понимала, что Ася за роялем по малолетству просто невыносимо скучает и только от собственного засыпания берет мимо нот, как слепой щенок мимо блюдца. А может быть, сразу брала по 2 ноты, думая, что так скорее возьмет все положенные. А может быть, по 2, как муха, по недостатку веса, не могущая нацелиться на именно эту клавишу. Так или иначе, игра была не только плачевная, но слезная, с ручьями мелких грязных слез и нудным комарином, от которого все в доме и даже дворник хватались за голову с безнадежным возгласом. «Ну, завела!» И именно потому, что Ася играть продолжала, мать внутри себя от ее музыкальной карьеры с каждым днем все безнадежнее отказывалась, всю свою надежду вымещая на большерукой и бесслезной мне. «Нога, нога», — говорила она задумчиво, идя с нами уже подросшими и тоже стриженными по стриженному осеннему калужскому лугу. Ну что ж, в конце концов, балерина тоже может быть порядочной женщиной. Я знала одну в Сокольниках. У нее даже было 6 человек детей, и она была отличная мать, настолько образцовая, что даже дедушка однажды отпустил меня к ней на крестины. И уже явно шутя, и мы это понимали. Муся, знаменитой пианисткой, Ася, как бы проглатывая, знаменитой балерины. А у меня от гордости вырастет 2-й подбородок. И вовсе уже не шутя, а с глубокой сердечной радостью и горестью. Вот мои дочери и будут свободные художники. То, чем я так хотела быть. Ее отец стоял за домашнее воспитание и пребывание, и на эстраде она стояла только раз, вместе со стариком Пассартом, за год до его и своей кончины. Но с нотами сначала совсем не пошло. Клавишу нажмешь, а ноту... Клавиши есть здесь, вот она, черная или белая. А ноты нет. Ноты на линейке. На какой? Кроме того, клавишу слышно, а ноту нет. Клавиши есть, а ноты нет. И зачем нота, когда есть клавиша? И не понимала я ничего, пока однажды на заголовке поздравительного листа, данного мне Августой Ивановной для Глюнквич поздравления матери, не увидела сидящих на нотной строке вместо нот воробушков. Тогда я поняла, что ноты живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на клавиши спрыгивают, каждая на свою. Тогда она звучит. Некоторые же запоздавшие, как девочка Катя из «Вечерних досугов», поезд Маша уходит, а опоздавшие Катя с няней плачут. Запоздавшие, говорю, живут над ветками, на каких-то воздушных ветках, но все-таки тоже спрыгивают, и не всегда впопад. Тогда фальшь. Когда же я перестаю играть, нота на ветке возвращается, и так как птицы спят, и тоже как птицы никогда не падают. Лет 25 спустя они у меня все же упали и даже ринулись. Все ноты ринулись с листа, все откровения с уст. Но нот я, хотя вскоре и стала отлично читать с листа, лучше, чем с лица, где долго-долго читала только лучше, никогда не полюбила. Ноты мне мешали. Мешали глядеть, вернее, не глядеть на клавиши. Сбивали с напева, сбивали с знания, сбивали с тайны. Как с ног сбивают, так и сбивали с рук, мешая рукам знать самим. Влезали третьим, тем вечным третьим в любви из моей поэмы, которую по простоте ее и сложности моей никто не понял. И я никогда так надежно не играла, как наизусть. Но помимо всего сказанного, верного не только для меня, но и для каждого начинающего, теперь вижу, что мне для нот было просто слишком рано. О, как мать торопилась с нотами, с буквами, с ундинами, с джейнейрами, с Антонами Гремыками, с презрением к физической боли, со святой Еленой, с одним против всех, с одним без всех. Точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего. Все равно ничего не успеет. Так вот, хотя бы это. И хотя бы еще это, и еще это, и еще это. Чтобы было чем помянуть. Чтобы сразу накормить. На всю жизнь. Как с первой до последней минуты давала и даже давила, не давая улечься, умяться, нам успокоиться. Заливала и забивала сверху. Впечатление на впечатление. И воспоминания на воспоминания, как в уже не вмещающийся сундук, кстати, оказавшийся бездонным, нечаянно или нарочно, забивая вглубь самое ценное для дольшей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже все продано, и за последним нырок в сундук, где оказывается еще все, что дно в последнюю минуту само подавало. О, неистощимость материнского дна, непрестанность подачи! Мать точно заживо похоронила себя внутри нас, на вечную жизнь, как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а лирика. То, чего всегда мало, дважды мало, как мало голодному всего в мире хлеба, и в мире мало, как радия, то, что само есть, недохват всего, сам недохват, только потому и хватающий звезды. То, чего не может быть слишком, потому что оно само слишком. Весь излишек тоски и силы, излишек силы, идущей в тоску, горами двигающую. Мать не воспитывала, испытывала силу сопротивления. Поддастся ли грудная клетка? Нет, не подалась. А так раздалась, что потом, теперь, уже ничем не накормишь, не напоишь. Мать поила нас из вскрытой жилы лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски. Их счастье, что не удалось. Наше, что удалось. После такой матери мне оставалось только одно — стать поэтом, чтобы избыть ее дар, мне, который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих законов. Знала ли мать обо мне поэте? Нет, она шла ва-банк, ставила на неизвестное, на себя тайную, на себя дальше несбывшегося сына Александра, который не мог всего не мочь. Но все-таки для нот было слишком рано. Если не полные 5 лет вовсе не рано для букв, я свободно читала 4, и много таких детей знаю, то для нот тоже не полное 5-летие, бесспорно и злотворно, рано. Нотно-клавишный процесс настолько сложнее буквенно-голосового, насколько сложнее сам клавиш собственного голоса. Образно говоря, можно не попасть с ноты на клавишу, нельзя не попасть с буквы на голос. И совсем просто говоря, если между мной и клавиатурой вставали ноты, то между нотой и мной вставала клавиатура, постоянно теряемая из-за нотного листа, не говоря уже о простом очевидном смысле читаемого слова и вполне гадательном смысле играемого такта. Читая, перевожу на смысл, играя, перевожу на звук, который, в свою очередь, должен быть на что-то переведен, иначе звук пуст. Но когда же мне, 5-летней, чувствовать это чувство выражать, когда я уже опять ищу, сначала глазами, на линейке, знак, а потом в уме соответствующие этому знаку ноты гаммы, потом пальцем соответствующие этой ноте клавиши. Выходит, игра с 3 неизвестными, а для 5-летнего достаточно одного, за которым еще всегда другое, которое есть только ввод в большое неизвестное, которое за всяким смыслом и звуком в огромное неизвестное души. Или уж надо быть Моцартом. Но клавиши я любила. За черноту и белизну, чуть желтизну. За черноту такую явно, за белизну чуть желтизну, такую тайно грустную. За то, что одни широкие, а другие узкие, обиженные. За то, что по ним, не сдвигаясь с места, можно как по лестнице, что это лестница из-под рук, и что от этой лестницы сразу ледяные ручьи, ледяные лестницы ручьё вдоль спины и жар в глазах. Тот самый жар в долине Дагестана из Андрюшиной хрестоматии. И за то, что белые при нажиме явно веселые, а черные сразу грустные. Верно, грустные. Настолько верно, что если нажму, точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз слезы. И за самый нажим, за возможность, только нажав, сразу начать тонуть, и пока не отпустишь, тонуть без конца, без дна, и даже когда отпустишь. За то, что с виду гладь, а под гладью глубь, как в воде, как в оке, но глаже и глубже оки. За то, что под рукой пропасть, за то, что это пропасть из-под рук, за то, что с места, не сходя, падаешь вечно. За вероломство этой клавишной глади, готовый раздаться при первом прикосновении и поглотить. За страсть нажать, за страх нажать, нажав разбудить все. То же самое чувствовал в 1918 году каждый солдат в усадьбе. И за то, что это траур. Материнская в полоску блузка того конца лета, когда следом за телеграммой дедушка тихо скончался, явилась и она сама. Заплаканная и все же улыбающаяся с первым словом ко мне. «Муся, тебя дедушка очень любил».